29 ноября 1766 года семья Моцартов, наконец, после почти трехлетнего отсутствия, приехала в свой родной город Зальцбург. В Гюбнерс Диариум из Зальцбурга под этой датой записано: «Не могу не заметить, что сегодня на радость и утешение всему городу прибыл всемирно известный господин Леопольд Моцарт, здешний капельмейстер, вместе со своей супругой и двумя детьми, мальчиком 10 лет и дочерью 13 лет. Мальчик Вольфгангль не очень подрос за время этого путешествия, но Наннерль значительно выросла и стала почти уже на выданье. Говорят, что семья Моцартов пробудет здесь недолгое время. Они хотят объездить всю Скандинавию, всю Россию и, может быть, Китай». И действительно, семья Моцартов уже 11 сентября 1767 года отправилась в следующее путешествие, но не в Китай, а снова в столицу империи – Вену. Однако счастье не улыбнулось им, так как надежды Леопольда на концертные выступления во время празднеств в честь короля Неаполя Фердинанда I и его невесты, 16-летней эрцгерцогини Марии Жозефы, не оправдались из-за смерти молодой невесты. Она скончалась 15 октября от оспы, и праздничное настроение в городе было омрачено. Но и сама семья Моцартов была подвергнута суровому испытанию. Леопольд снял квартиру в доме старшего сына золотых дел мастера Готфрида Йоганна Шмалекера на Вайбургассе. Не зная, что он тоже заболел оспой, которая тогда свирепствовала в Вене, вся семья подверглась опасности заражения. Когда Леопольд узнал о болезни, они быстро уехали, но было уже поздно. Они выехали из города через Брюн, Вольмюц, где Вольфганг 26 октября заболел оспой. Подробно Леопольд сообщает об этом в письме к Хагенауэру. В 10 часов Вольфганг пожаловался на глаза, однако я заметил, что у него горячая голова, горели и были очень красными щеки, а руки и ноги холодными, пульс учащенный. Мы дали ему немного черного порошка и уложили в кровать. Всю ночь он плохо спал, жар не спадал и к утру. Нам отвели две лучшие комнаты. Мы укутали Вольфганга в шубу и ходили с ним из комнаты в комнату. Температура поднималась. Мы дали ему немного марграфен пульвер и черного порошка. К вечеру он начал бредить, и так прошла вся ночь и утро 28-го. После церкви я пошел к архиепископу, графу Подстатскому, который принял меня доброжелательно. Когда я рассказал ему, что мой мальчик заболел, а я предполагаю, что это оспа, он ответил мне, что не боится оспы и может взять нас к себе. Сейчас же велел позвать управляющего, приказал ему привести в порядок две комнаты, послал за своим врачом, который сам должен был посетить нас в Черном Орле. Речь зашла о том, можно ли перевести ребенка. Врач сказал «да», потому что еще не было высыпания на коже и не было уверенности в том, что это оспа. После полудня в 4 часа Вольфганга, закутанного в одеяло и шубы, перенесли в карету, и я поехал с ним к дому декана собора. 29-го появились маленькие красные пятна, но все мы еще сомневались, была ли это оспа. Каждые 6 часов мы давали ему один порошок. 30-го и 31-го, в день его именин, появилась сыпь. Сразу после этого возбуждение пропало, и, слава Богу, ему стало лучше. У него были сильные отеки, толстый нос. Когда он увидел себя в зеркале, то сказал, что стал похож на Майерля. Он имел в виду господина Майерля, музыканта. Со вчерашнего дня корочки полностью отпали, и отека нет уже 2 дня. Вскоре после этого оспой заболела Наннерль, которая перенесла ее так же легко, как и Вольфганг. Это видно из письма от 29 ноября 1767 года. Она легко перенесла оспу, как и Вольфганг. У нее ничего не было видно. Большое счастье, что у обоих была болезнь в легкой форме, так как в письме Леопольда к Хагенауэру от 7 октября перед болезнью детей он особенно озабоченно рассказывает об эпидемии, которая свирепствовала в Вене. В Вене ни о чем больше не говорили, как только об оспе. Если умирали 10 детей, то 9 из них от оспы. 10 ноября Вольфганг, за которым трогательно ухаживал молодой капеллан, которого лечил доктор Йозеф Вольф, снова выздоровел. Леопольд остался до Рождества с семьей в Ольмюце, и затем они провели несколько дней в Брюнне. Лишь 10 января 1768 года вернулись в Вену, и уже 19 января были приняты Марией Терезией и ее сыном Иосифом II, новым императором. Йозеф II предложил Вольфгангу написать для Вены оперу. За короткое время, с апреля по июнь, 12-летний ребенок сочинил оперу «Притворная простушка», но ее постановке помешал новый владелец бургтеатра Джузеппе Афлигио, позже закончивший свой путь заключенным в Ливорно. Но уже осенью этого года состоялась премьера одноактной немецкой комической оперы «Бастьен и Бастьенна» Вольфганга при содействии врача-терапевта доктора Антона Месмера в павильоне в саду его дома на Разумовски-Гассе. Этого врача-любителя музыки Вольфганг запечатлел в образе доктора Альфонсо. В своей опере «Так поступают все». 5 января 1769 года семья Моцартов возвратилась в Зальцбург. В этом же году, 13 декабря 1769 года, отец Леопольд и его сын Вольфганг выехали в Италию попытать счастье. Отец считал, что эта поездка должна дать Вольфгангу не только дальнейшее образование, он должен был познакомиться с различными направлениями в итальянской музыке, но и было необходимо использовать эту ситуацию для того, чтобы представить еще вундеркиндом своего 13-летнего мальчика, уже становившегося взрослым. Архиепископ князя Сигизмунд фон Шраттенбах поддерживал эту поездку, присвоив Вольфгангу звание 3-го капельмейстера придворной капеллы и для поездки в Италию вручил ему 27 ноября 600 гульденов. Во время поездки, предпринятой суровой зимой, было очень холодно, что делало путешествие в карете не совсем приятным. Когда они прибыли в Мантую, Леопольд написал 11 января 1770 года своей жене в Зальцбург: «Слава Богу, мы здоровы. Вольфганг выглядит так, как будто бы совершил поход. Лицо его покраснело вокруг носа и рта от холодного воздуха и каминного огня. Так, например, он выглядит как император. Моя красота не пострадала». 26 января Леопольд в конце подробного описания поездки добавил: «Я тебе уже писал, что у Вольфганга были красные руки и лицо от холодного воздуха, но теперь снова все нормально. Мадам Сарторетти в Мантуе дала ему мазь, чтобы вечером смазывать руки, и за 3 дня все прошло. Сейчас он выглядит таким же, как и раньше. Слава богу, здоров. Смена климата принесла лишь только недомогание, но и оно уже давно прошло. 3 февраля Леопольд упоминал в одном из писем в Зальцбург еще раз о том, что отец и сын здоровы и что наши руки, особенно у Вольфганга, снова в полном порядке. Так называемый странный цвет лица, который заметила Наннерл у своего брата Вольфганга после его возвращения из Италии, профессор Алоис Грейтер объясняет как типичный цвет лица Моцарта уже тогда, страдающего хроническим заболеванием почек. Но, во всяком случае, ничем не подтверждается предположение о том, что Моцарт переболел в Италии воспалением почек, которое в дальнейшем перешло в хроническое заболевание и, в конце концов, даже привело к их сморщиванию. Исходя из того, что острое воспаление почек обычно не сразу влияет на цвет лица, во время этой поездки могли проявиться и другие типичные признаки, например, отеки век или рук, одутловатость лица. Это те симптомы, которые не могли ускользнуть от внимательного наблюдения отца. Точные описания путешествия Леопольдом без сомнения свидетельствовали об изменениях, которые приписывались незначительным переохлаждениям, а может быть и большому влиянию южного солнца в летние месяцы, и, конечно, не имели ничего общего с заболеванием почек. Более того, отец и сын были здоровы. Кроме простуды Вольфганга, которую он подхватил при переезде в дождь и ветер из Болоньи во Флоренцию через суровые Апеннины и которую вылечили уже к 31 марта, ни о чем не упоминается. В постскриптуме к письму от 14 апреля написано: «Я, слава богу, здоров и целую маму и Наннерль 1000 или 10 000 раз». В письме от 17 ноября 1770 года Леопольд упоминает, что Вольфганг в эти дни страдал своим обычным флюсом, с одной стороны, который вызвал небольшую опухоль. Других указаний на болезни во время путешествия нет. В письме от 4 августа Вольфганг пишет своей сестре из Болоньи: «Италия – это страна сна, она постоянно усыпляет». Под этим он ничего другого не имел в виду, кроме того, что в этой стране давящая жара летом сковывает любую активность. Кроме того, 14-летний мальчик в это время был перегружен дополнительной работой над оперой «Митридат, царь Понтийский». Да и сама по себе поездка была напряженной. Достаточно упомянуть хотя бы пресловутый переход за 27 часов из Неаполя в Рим, в который они отправились утром 27 июня. Это первое итальянское путешествие прошло с творческой точки зрения очень успешно. Убедительным доказательством является присуждение ордена Золотой Шпоры папой Климентом XIV. Эту награду до него получили лишь Глюк и Диттерс из Диттерсдорфа, но не в таком высоком звании Золотого Рыцаря, которого прежде был удостоен только один музыкант, а именно Орландо ди Лассо. Вольфганг получил знаки папского ордена, золотой крест на красной ленте, шпагу и шпоры во дворце от кардинала Палловичини. Для матери Вольфганга эта новость была приятной неожиданностью, так как всего несколько недель назад она боялась, что Вольфганг может впасть в немилость у папы.